Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас первая часть урока будет посвящена разбору статьи Баля Сулама «Мир». Очень серьезная, очень емкая и большая по объему статья. Можно сказать, а самая большая статья, кроме предисловий к Зору или к Талмуду Сарасферот. Статья заглавлена так. «Мир. Подзаголовок. Научное исследование пользы и необходимости исправления природы человека до подобия высшей силы на опытной основе». То есть, исходя из опыта. То есть, исследование пользы и необходимости исправления человека до уровня Творца. Исходя из опыта повседневной жизни. И здесь у нас возникает действительно вопрос. А что значит из опыта повседневной жизни? Где мы видим в повседневной жизни необходимость исправления до уровня Творца? И польза какая от этого есть человеку? Где этот опыт у нас есть в этой жизни? Если бы мы набирались опыта из этой жизни, давно бы мы, может быть, по-другому себя бы вели бы и строили бы совсем по-другому наше человеческое земное общежитие. Баля Сулам выбрал эпиграфом к этой статье пророка, из речения, что «и будет волк жить рядом с ягненком, и тигр будет лежать рядом с козленком, и молодой телец, молодой лев и вол вместе будут существовать, и маленький мальчик будет управлять ими». То есть будет совершенная гармония и как бы сосуществование всех вместе. Интересно, когда мы видим такое? В природе или в истории, или даже когда-то в притчах такое было? И здесь, в принципе, у нас возникает воспоминание. Знаете о чем? О ковчеге Ноаха, куда он привел абсолютно разных, разнообразных, противоположных по своей природе животных и поселил их вместе в одном ковчеге, и они вынуждены были там сосуществовать все время, пока ковчег плыл в этом бушующем океане, который залил всю землю, так аллегорически рассказывается. И они существовали там в абсолютном согласии друг с другом. Ну, мы можем сказать, потому что понимали, что иначе они все пропадут. На духовном уровне нам рассказывается о том, что когда человечество попадает в огромные страдания, подобные вот этому вот огромному наводнению, которое готова смыть вообще все живое с поверхности земли, тогда все свойства человека, всего человечества, они мобилизуются только на то, чтобы выжить, осознать, что выживание возможно даже в нашем замкнутом мире, тем более, что он замкнутый и маленький, когда полностью все сосуществуют друг с другом. Вот только тогда проходишь этот путь сосуществования и проходишь сквозь это огромное наводнение и достигаешь состояния, когда снова приходишь к нормальной жизни. Это состояние аллегорически нам рассказано в Торе, и в будущем оно должно исполниться вместе с нами. Мы все должны представить себе весь наш маленький земной шар, как проходящий сквозь огромные вот эти вот страдания, наводнения, когда вместо того, чтобы вода, которая является основой жизни, которая является свойством бины, отдачи, любви, она обращается относительно нас, эгоистических, абсолютно низких, упадших творений, обращается против нас своей обратной стороной. То есть вместо любви мы чувствуем ненависть, вместо добра мы свыше чувствуем удары. И они такие, что нам некуда деваться. только если мы заключим себя вот в такую скорлупу, как ковчег Ноаха, в котором мы будем существовать, и тогда мы все спасемся. То есть, когда мы признаем, что мы должны быть вместе, в маленьком пространстве, на основе любви, не пожирая друг друга, и тогда мы пройдем все эти страшные времена и достигнем хорошей цели. Вот, в принципе, о том, как прийти к такому выводу, исходя из четкой научной основы исследования в нашем мире, рассказывает нам Бааль ха-Сулам. Причем здесь есть три подхода к выяснению необходимости уподобиться Творцу. Подход, который дает нам Каббала, который рассказывает нам о том, что постигающие духовный мир, они видят нас как одну единую систему, систему общую, в которой все души, все 7 миллиардов душ, их может быть и больше, и меньше, неважно, но это все души, которые называются Адам, они должны между собой соединиться, и между ними тогда они ощущают, что заполняет их Творец. Вот здесь вот внутри них они ощущают Творца, как заполняющий их между собой. Но только в том случае они его ощутят, если они между собой проявят здесь поле любви. Тогда в той мере, в которой они проявят это поле любви, они ощутят любовь, свойство любви, которое есть Творец. Свойство любви, свойство отдачи. Каббалисты обнаруживают это на своем опыте, но это опыт их личный, который недоступен всем остальным. Всевозможные, кроме каббалистов, мистики, философы, они тоже говорят отчасти об этом, но у них этого опыта нет, они чисто умозрительно приходят к подобным выводам, но на них мы основываться не можем. А Бааль ха-Сулам и на основании каббалистов не хочет вести дальше свое объяснение, потому что это только каббалистам раскрыто. И поэтому он говорит, что мы должны взять на вооружение науку и с помощью науки увидеть в нашем мире здраво, как мы сегодня можем обнаружить необходимость сплочения, сближения, возникновения между нами свойства любви и достижения такого состояния между нами, когда между нами проявится свойство отдачи и любви, называемое Творцом. Тогда каждый из нас вознесется на уровень Творца, ощутит вечность, совершенство, гармонию внутри себя, с окружающим миром, со всей природой. И тогда мы не будем подвластны земному нашему телу, которое живет и умирает. Мы будем ощущать себя совершенно в другом измерении. Поэтому мы не будем брать в расчет каббалу и не будем брать в расчет философию, потому что это не доказательство для обычного простого человека, материалиста, который живет в нашем мире. Попробуем доказать путем анализа и синтеза всевозможных явлений в нашем мире, которые известны нам всем. Необходимость сплочения людей между собой до уровня абсолютной отдачи и любви, которая называется Творцом. И что человек действительно в этом состоянии достигает наивысшего существования, входит в совершенно иное ощущение течения времени, пространства, перемещения, жизни, всего. Меняется со сменой его эгоистического отношения к миру на смену альтруистического чувства отдачи и любви. Меняется вся внутренняя программа его восприятия мироздания, и он начинает его ощущать совершенно иным, которое мы сейчас пока еще с вами не ощущаем. Он вдруг начинает видеть в нем совершенно другие, обратные нашим силы, потому что меняет свои свойства на противоположные. И этим достигает удивительных вообще метаморфоз в себе, превращений и другого ощущения существования жизни. Так вот, говорит Бааль ха-Сулам, пойдем путем синтеза путем объединения и взаимодействия таких методов, как аналогия, сравнение и практика, и покажем, каким образом простое осознание позволяет подтвердить необходимость исправления нашей природы на практике до подобия высшей силы. И начинает нам рассказывать вещи, в принципе, земные, и хочет только на основании, он желает только на основании земных всевозможных событий, случаев, законов, объяснить, скомбинировать их, скомпоновать, объединить их так, чтобы мы из всего из этого сами пришли к тому выводу, здравым нашим разумом, земным, к чему приходят каббалисты, когда они ощущают высший мир и видят там это все уже в готовом виде. То есть, если мы поймем правильно эту статью, то мы полностью согласимся с тем, что говорит Каббала о человеке, о его свойстве и о его пути исправления, о том, чего он должен достичь. Не упоминая Бога, не упоминая какие-то даже высшие силы, ничего того, что нами явно не ощущается. Так вот, начинает он с того, что объясняет нам, в чем заключается высшее управление. Мы в нашем мире ощущаем себя существующими в каких-то событиях, череде событий. Что происходит с нами? Он говорит, когда мы смотрим на наше существование, на выживаемость объектов, то мы видим, что природа уготовила все с огромной любовью, с огромным вниманием, с предупредительностью. Оно вызывает в родителях чувство любви, вызывает в родителях поневоле желание родить потомство, воспитать его, заботиться о нем. Если бы в нас природа эти чувства не вызывала, мы бы не занимались бы размножением и обеспечением своих детей всем необходимым для их существования, а они бы сами в таком случае не могли бы существовать. Потому что если растения могут обеспечить сами себя и не нуждаются ни в чем, только как в автоматическом процессе самопроизводства, воспроизводства, то человек нет. В нем должны быть всевозможные желания, даже сексуальные, всевозможные давления. У животных это встречается в определенные периоды времени, у человека это встречается, как в принципе, независимо от времени, он более сложный организм. Но, в общем, природа вызывает в нас эти желания. И таким образом управляет нами, заставляет нас рожать, заставляет нас воспитывать, заботиться о потомстве. И поэтому, как мы видим, уготавливается особое место в чреве матери для того, чтобы зародился там ребенок и рос полностью защищенный от внешних сил. И когда он рождается, он вываливается в этот мир, ничтожный, маленький, слабый. Природа приготовила такие чувства у родителей, которые обеспечивают этому ребенку гарантию выживаемости. Они заботятся о нем, они все отдают ради него. Есть такие даже виды живых существ, которые при этом погибают ради того, чтобы только все отдать потомству. И так далее. То есть мы видим, что природа заботится о том, чтобы воспроизвести род, и для того, чтобы его поставить на ноги. Но затем, после того, как человек становится на ноги, становится взрослым человеком, на этом природа как бы заканчивает свое попечительство о нем. И он становится абсолютно отданным на растерзание всему миру, в котором он вдруг оказывается. Человек где-то в 16, 17, в 20 лет, он видит себя уже незащищенным от мира за своими родителями, за обществом. За ним уже не бегают няньки, нету детского сада, нету школы. Все относятся к нему с требованием, вместо того, чтобы требовал он от всех и получал, в общем-то, от всех. И все для него уготовлено, весь его детский мир. то сейчас нет. Сейчас есть взрослый мир, в который он обязан вступить и обязан выполнять жесткие законы и требования, которые к нему предъявляют. И этих требований все больше и больше. И вот этот контраст, почему природа уготовила нам такое мягкое развитие в младенчестве, в юности, и как оно жестко относится к нам, когда мы преодолели этот возраст и стали взрослыми. Контраст со стороны природы, он просто потрясающий. Он вызывает в нас много всяких удивлений. Это парадоксально. Почему природа так специально сделала? Если она могла бы сделать и дальше, ведь наше развитие гладким, спокойным, гармоничным, знаете, все время подкладывало бы подушечку, где бы мы падали. И на самом деле человек бы нормально существовал, гармонично. В природе все есть, она могла бы сделать по-другому. То есть мы видим, что противоречие между тем, как она относится, природа, к развивающемуся и уже поставленному на ноги, абсолютно обратное. Это противоречие, оно было осознано людьми, в принципе, уже много тысяч лет назад. И вызывало всегда вопросы. Почему же это так сделано в природе? Ведь мы видим, насколько логично создано наше тело, все его органы, насколько в природе все взаимосвязано, движется все по определенным законам, причинно-следственные явления постоянно происходят. Чем глубже мы проникаем в природу растительного, животного мира, тем мы все больше и больше понимаем, насколько все пронизано какой-то мудростью, пониманием, связью между собой. И вот тут-то возникает вопрос. Наверное, здесь тоже существует какая-то причина, причем очень серьезная причина для того, чтобы изменить к нам свое отношение. И это вот это противоречие отношения природы к младшему возрасту и к взрослому возрасту, оно вызвало появление нескольких теорий. Почему так происходит? Первая теория – это природа, говорит Баль-Сулам. Очень древняя природа, очень древняя теория, когда люди не могли в прошлом сгладить вот это противоречие природы, почему же она вот такая к нам по-разному относится, то была предложена ими такая теория, что Творец жестко управляет существованием всего созданного, нет у него ни разума, ни чувств. И он управляет этим с помощью строгих законов. И поэтому для того, чтобы родить, для того, чтобы выжить, есть законы выживания, а для того, чтобы затем существовать, есть законы выживания совершенно другие. Именно для того, чтобы подогнать человека к чему-то, давить на него для того, чтобы он развивался дальше сам. Этот закон природы и вообще эта природа в понимании этой первой теории, она лишена здравого смысла, абсолютно жесткая, построена на четких законах, у нее нет начала, нет конца, нет никакого нет никакой цели заранее заданной, которая бы изначально бы была определена и действовала из начала в конец. И поэтому в соответствии с этим и человек должен действовать в нашем мире в соответствии с теми законами, которые он открывает, как может избегать всевозможных проблем и некому ему обращаться, некому молиться, что называется. Потому как природа – это абсолютные законы, и нам надо просто их пытаться выполнять и каким-то образом более-менее разумно использовать. Это первая теория. В принципе, теория здравая, нормальная. Сегодня она самая древняя, но сегодня и вообще на протяжении всей истории человечества она все-таки лежала в основе мировоззрения. К ней человек все равно прибегал. хотя одновременно с этим возникли религиозные всевозможные теории. Следующая теория управления – это не такая жесткая, как прошлая, она построена на двоевластии. То есть, видя, что природа, она очень гармоничная, очень мудрая, и откуда берется эта мудрость, откуда берется это предвосхищение событий. Поэтому пришли к выводу о том, что, очевидно, в природе существуют две противоположные силы, которые борются между собой, которые взаимодействуют и в своем взаимодействии влияют на человека. И эти силы, они приписывали им этим силам или мудрость и разум, или не мудрость и не разум, как положительные, отрицательные силы в природе. На всех уровнях. На ментальном, на моральном, на физическом, на уровне физических всевозможных сил. Или даже, когда пришли к выводу о всевозможных таких, наверное, сил, за которыми стоит какой-то разум, какая-то воля высшая, потому что начали обнаруживать люди, что что-то здесь не так. Видно, что природа как-то целенаправленно действует. Не просто силы бездушные воздействуют на нас, ниоткуда не как-то появившись, а видя, что это все развивается, пришли к выводу, что, очевидно, стоит за этим какой-то высший разум. И тогда они начали разделять эту природу на две части – на как бы хорошего Творца и плохого Творца. А затем начали делить хорошего на множество различных подсил, частных сил, и плохого. И возникли целые сонмы богов, всевозможных плохих, хороших. Тут ангелы, а тут ведьмы всякие и так далее. И понеслось, человек тут изобрел очень много всевозможных своих видов, картинок, которые как-то помогали ему объяснить тот мир, в котором он существует. Но, в принципе, ничего он этим себе не объяснил, потому что объяснение, оно должно свестись к тому, что я четко понимаю цель мира и те силы, которые мною управляют, и как я могу взять их в управление свое и прийти к чему-то, к какой-то цели. Видеть ее издали, заранее, как-то. Четвертая теория, она о том, что высшая сила существует, и огромная связь есть между всеми этими силами, частными ее в нашем мире. Но дело в том, что эта сила создала нас, она сотворила всю жизнь на земле, но оставила нас. Оставила нас именно по той причине, что человек упал со своего духовного уровня, высшего уровня, в грех, и поэтому прекратился полностью его контакт с этой высшей силой, с Творцом. На этой основе зародились все религии, они начали объяснять, исходя из нашей грешной природы, почему мы находимся в таких соотношениях с Творцом, все-таки Творец милостлив, значит, Он нам дает возможность исправиться, вознаграждение, наказание, ад, рай, все такое прочее. Тут наверчено было тоже очень многое, однако все равно, насколько мы видим, эта теория тоже не дает нам инструментов для того, чтобы мы правильно или четко могли пользоваться ими в нашей жизни. И хотя разрыв между нами увеличивается, между нами и непониманием мира увеличивается, эти теории божественные, они нам не могут дать никакого ответа. В итоге человек становится все более и более жалким, несмотря на науку, все более и более подчиненным непонятной ему природе. И до настоящего времени он остается с тем же вопросом: если есть высшая сила, как мне ее найти, ощутить, войти с ней в контакт, что-то от нее получить, потребовать от нее каких-то изменений. А если ее нет, то как же мне тоже в нашем мире продолжать дальше существовать, ведь мир становится все более и более угрожающим. Вот такие на сегодняшний день есть теории, домыслы, доктрины. Мне сейчас показывают, что готов какой-то клип. Мы его посмотрим и еще продолжим на некоторое время наше занятие по первой части урока. Пожалуйста. Продолжим наше занятие. После всех теорий, после всех домыслов человеческих, мы вернемся снова к изначальному нашему рассказу о том, как мы наблюдаем в природе, что она уготовила в человеке бережное отношение к нему во все годы его младенческого развития, пока он не становится взрослым, и как она оставляет его потом на просто свободным и в жестком обществе окружающем. Почему это сделано так природой? И здесь возникает следующее предположение, которое мы можем сделать вывод. Дело в том, что необходимо довести человека до состояния взрослого, когда он будет нормально, самостоятельно в состоянии существовать, получать и отдавать обществу окружающему, уметь в нем существовать, работать, обслуживать себя и оказывать какую-то помощь другим. Но все законы, на которых построена природа, они построены на законах плюс-минус, притяжение, отталкивание, а в человеческом обществе на получении и отдаче. Так вот, происходит парадокс. Человек не может эти законы, которые построены на получении и отдаче, уравновесить в своем взрослом обществе. Когда он в младенчестве, от него не требуется ничего отдавать, потому что любовь, изначальная, естественная, животная, которая есть у родителей и у всего общества относительно маленького человечка, она обеспечивает его всем необходимым, не требуя от него никакой отдачи. Эта любовь продиктована сохранением человечества. И она поэтому запущена природой изнутри. Внутри нас. А когда мы взрослеем, мы должны становиться на правильное отношение друг к другу и каждого из нас относительно всего общества, на получение и отдачу в соответствии с четкими природными законами, гармоничными законами. человек должен получать и отдавать. Если эти законы правильно соблюдаются, как любой плюс с минусом, как давление и притяжение, и отталкивание, если все эти силы работают в гармонии, тогда человек чувствует себя абсолютно комфортно. Так вот, получается, что мы за время своего младенчества, юности, не получаем правильного обучения, каким же образом мы должны в правильном обществе существовать. То есть наше общество земное, оно изначально неверное. Если бы мы во время взросления нашего понимали бы, приобретали бы правильные знания, как же мы должны существовать во взрослом обществе, сколько получать и сколько отдавать, тогда бы мы сделали наше общество гармоничным, и каждый бы мог от общества получать столько, сколько ему надо, и отдавать столько, сколько он обязан. Этот закон существует внутри природы, только в нас автоматически. Он не заложен от природы. Мы его должны развить сами в себе, мы должны достичь сами его понимания, осознания, мы его сами должны как бы сделать. Он существует в природе, но скрыт от нас. Этот закон называется законом подобия Творцу, или законом равновесия, или законом гемеостазиса, законом равновесия между двумя силами природы, получением и отдачей. Так вот, все, что мы должны, все, чему мы должны научиться этому закону. И тогда мы, несомненно, будем существовать в правильном обществе. Для того, чтобы подтолкнуть нас к осознанию этого закона, для того, чтобы мы его могли сами самостоятельно найти, понять, выработать в себе, захотеть его исполнять. И определить в обществе, вложить в общество как бы этот закон как основу нашего общего существования, для этого-то и дается нам страдание. То есть все страдания, они происходят от того, что мы не выполняем вот этот закон один-единственный в природе. В природе все законы находятся в равновесии, кроме одного закона – взаимодействия человека с окружением. Если мы будем учиться всем остальным законам, мы увидим, что все они построены на равновесии. Когда есть равновесие между этими двумя силами, положительной и отрицательной, тогда между ними происходит максимальное правильное существование и рождение новых положительных явлений. А поскольку мы не можем соблюдать эти два закона, этот закон, эти две силы не можем уравновешивать, то вследствие этого и происходят все отрицательные явления в нас. Поэтому, исходя из этого уравнения, мы должны прийти к выводу, как же нам найти этот закон общественного равновесия. Тогда и человек в течение своей жизни, он будет чувствовать себя абсолютно комфортно. И кроме того, не только комфортно в течение этой своей жизни, он тогда будет чувствовать себя как самостоятельно, сознательно нашедший и выполняющий закон природы. То есть он как бы будет сам этот закон из себя создавать. То есть он будет на уровне природы. Тогда он станет вечным и совершенным, как она сама. Он будет ощущать эту вечность и это совершенство внутри себя в своем равновесии. И поскольку этот закон, он не является нашим животным законом, по которому работает наше тело. Он является законом взаимодействия между нами, людьми, то есть на ментальном уровне между нами он существует, на моральном уровне, то человек тогда начнет ощущать себя уравновешенным на этом моральном уровне. Он начнет ощущать себя на том уровне высшего закона природы, который он сейчас из себя создал, нашел его и реализовал. То есть он достигнет уровня, то, что мы называем общей силой природы, охватывающей все. Или уровень Творца. Поэтому только лишь наши наблюдения за миром, наблюдения, как существуют клетки нашего тела, органы нашего тела, или вся природа в постоянном балансе между собой, и как любое нарушение баланса где-то маленького ведет за собой огромные изменения. Всем нам известен эффект бабочки, как будто взмах бабочки где-то там в Африке влияет на то, что произойдет в Южной Америке или на Северном полюсе. То есть вся природа взаимосвязана абсолютно. И поэтому, если мы наблюдаем за всей ее связью на любых уровнях, из этого мы должны сделать и этот вывод. На нашем уровне взаимодействия между собой мы тоже должны быть между собой уравновешены. То, что мы получаем с детства, любовь родителей, и это приучает нас относиться потребительски к жизни, это неверно. Мы должны так воспитывать наших детей, что с одной стороны они ощущают от нас любовь и как бы нашу обязанность их растить, им все давать, им помогать. С другой стороны, дети должны понимать, что мы вместе с этим их воспитываем в духе выполнения вот этого закона гомеостазиса, равновесия с природой, равновесия с человеческим обществом, равновесия между собой. Это равновесие, оно обязывает каждого из нас не пользоваться силой или разумом, который ему дан от природы, может быть, больше, чем у других, или какие-то увертки или особые способности во имя своего личного благоденствия. Он должен полностью быть уравновешенным с природой и с остальными, с окружающими себя таким образом, что столько, сколько он получает, он столько же должен отдавать. Он должен получать, как клетка в теле, столько необходимо, сколько ему необходимо для существования, и отдавать весь свой остальной продукт своего труда. В таком случае общество будет существовать на духовном уровне, в ощущении себя не на животном уровне, как мы ощущаем сегодня наши тела, а на ощущении закона человеческого общения, отдачи, которая и называется Творец. Значит, если мы во время младенчества, юношества наших детей вместе с той любовью, которая нас обязывает к ним так относиться, одновременно будем прививать им это правильное отношение к друг другу, то мы их будем уже заранее готовить к правильному отношению в обществе, когда они вырастут. И тогда они не будут удивляться, вдруг попав в такое жесткое общество, а наоборот, они будут естественно продолжать то, чему мы их научили в младенчестве. Поэтому все, в принципе, сводится к правильному воспитанию. Правильному воспитанию детей. Учить детей выполнять основной закон мироздания, закон равновесия с природой, на самом его высшем уровне, на уровне человека. Если мы так сделаем, то тогда никто из наших детей не будет поражен тем, что вдруг закончился детский сад, закончилась школа, он выходит в мир, его обязывают работать, его обязывают добывать хлеб насущный, его обязывают служить в армии, его обязывают бояться всего, он должен защищать сам себя, он должен защищать свою семью, остальных, он обязан жениться, он обязан заботиться о детях, он все время чувствует себя обязанным. Если мы воспитаем их по-другому, то есть не так, что они только получают от родителей, и поэтому привыкли получать, а чтобы одновременно с возрастом они начинали бы понимать, что их задача быть в равновесии и постепенно отдавать, то тогда мы бы их воспитали бы, подготовили бы правильно к следующему этапу их жизни. И смотрите, как получается, ведь со стороны природы. По мере того, как человек взрослеет, у родителей постепенно происходит отдаление от него. Мы любим и полностью отдаем все младенцу, который только что родился. Но постепенно, год, 2, 3, 5 лет, ему 10 лет, 15 лет. По мере его взросления мы отдаляемся от него потихоньку. И он остается как бы дальше от нас. Мы должны восполнять то, что природа сделала в нас. Она постепенно-постепенно забирает из нас заботу и любовь к нашим детям. Она постепенно отдаляет нас от них, для того, чтобы мы восполнили вот это отдаление воспитанием, которое бы обязало наших детей правильно контактировать с нами, с окружающим обществом. Если мы это сделаем, тогда человек будет оставаться в равновесии. И тогда он по мере своего развития будет ощущать все большую и большую, большую жизнь на уровне человека, духовную жизнь. Он будет ощущать себя входящим в совершенно иные отношения с законами природы, духовные отношения. Будет ощущать себя вечным и совершенным, как сама природа. К этому, говорят каббалисты, мы должны прийти. И это, в принципе, то, что они нам хотят объяснить, то, чего нам не хватает в нашем сегодняшнем отношении к детям. На этом я сейчас этот фрагмент из статьи Бали Сулама «Мир» думаю закончить. Продолжим на следующей неделе. Если есть какие-то вопросы, да, несколько то, пожалуйста, вопросов. Я отвечу на них, и мы перейдем ко второй части урока. Пожалуйста. Вас спрашивает Сайда из Майами. Как можно создать равновесие между отрицательными и положительными силами, если у нас нет никакого влияния ни на одно из обстоятельств, которые с нами случаются в нашей жизни? Как прийти к равновесию? Мы можем этому равновесию научиться у природы. Как я уже сказал, если мы возьмем живой организм, взаимодействие законов физических, биологических, неважно каких, мы обнаружим, что все они построены на равновесии. Только тогда существует комфортно любая часть мира, любой объект, если он находится в равновесии с окружающей средой. Если он находится не в равновесии, то он в итоге приходит к разрушению самого себя. Мы видим избыточное давление, или разрежение, или вакуум, или любые другие воздействия, если они не уравновешены снаружи и изнутри. К этому стремятся все-все объекты. Смотрите, возьмите любое механическое тело. Оно стремится сохранить себя. Оно стремится быть в равновесии с окружающим. Оно расширяется под воздействием температуры, чтобы быть в равновесии с окружающим. Принимает его температуру. Или сжимается. Оно давит, оно получает давление. Уравновешивает таким образом давление. Все законы, какие бы ни были, на биологическом уровне там вообще происходят чудесные явления. Но все они в итоге, в общем, все их законы, они только устремляются к соблюдению равновесия. Если мы будем этому учиться от природы, если мы будем видеть, что только в соблюдении равновесия между членами общества, между всеми людьми во всем мире, мы увидим завтрашний мир лучше, чем сегодняшний, и не приведем себя к уничтожению, тогда мы начнем постепенно его соблюдать. Но это все зависит, я еще раз говорю, не от того, что вдруг мы сегодня проснемся, прочитаем в газете о том, что все в мире взаимосвязано, и при этом мы начнем соблюдать эти законы. Нет. Нашему поколению сегодня необходимо понять, что мы таким образом должны себя воспитывать, самовоспитывать, но самое главное – воспитывать наших детей. Воспитывать наших детей. И тогда они постепенно, естественно, будут проникаться и понимать, как именно им в этом мире существовать. И когда они дорастут уже до этого мира, взрослыми станут, тогда уже этот мир для них будет комфортным. И мы, и они постепенно его изменим. Без этого у человечества нет никакой возможности на выживание. Никакой вероятности выжить, иначе у нас нет. К этому нас подгоняют все страдания, потому что эгоизм растет, и проявление все большего дисбаланса, оно проявляется в огромных страданиях, вплоть до разрушения. Если мы возьмем любой кусок металла и начнем на него давить, он постепенно будет принимать на себя это давление, пока не разрушится. За каким-то порогом, когда он уже не сможет выдерживать этого давления, равновесие, не сможет изнутри себя компенсировать. И то же самое происходит с нами. Мы все время давимся, мы пытаемся каким-то образом сгладить эти отрицательные давления со всех сторон и на всех уровнях природы. Болезни, всевозможные проблемы с мировыми кризисами, с кризисом погоды, теперь с голодом, с финансовой системой, взаимоотношения детей и родителей, разводы, депрессии, наркотики, террор. Все. Смотрите, на всех уровнях мы чувствуем, что мы все больше и больше с каждым днем ощущаем неравновесие. Ощущаем давление различного рода отрицательных сил. Человеческих, природных, всевозможных. И это несмотря на то, что мы пытаемся уравновеситься с помощью науки, достижений всевозможных, как бы то ни было, изобретаем все новые лекарства, пытаемся изобрести какие-то компенсирующие механизмы в наших системах, там, экологических или финансовых. Нам ничего не помогает. Мы не можем ничего сделать. Мы входим в все больше и больше дисбаланс. И это в итоге, как говорит Каббала, вынудит нас понять, что мы должны и себя, и наших детей воспитывать совершенно иначе. Мы должны показать им, что только лишь равновесие является залогом комфортного существования. Еще... Вас спрашивает Давид из Испании. Если в законах природы выражается воля Создателя, через них он судит людей, то почему столько людей так обеспокоены и не знают, чего от них хотят? Спрашивает Давид, просит вас ответить. В законах природы выражается воля Создателя, это верно. А где эту волю Создателя люди ощущают? Им надо это все объяснить. Распространение Каббалы, в принципе, оно и преследует эту цель. Рассказать, что природа или Творец – это одно и то же, и подобие природе или подобие Творцу – это одно и то же, равновесие с природой или сближение с Творцом – это одно и то же, Творец – это закон всеобщей отдачи и любви. Если мы этот закон в себе адаптируем, будем его соблюдать, таким образом мы будем в равновесии с природой или с Творцом, и будем такими же гармоничными, вечными, совершенными, как Он. Как Он – это или природа, или Творец. Одно и то же. Но для этого надо объяснять. Для этого Каббала и раскрывается сегодня, чтобы мы сами это сделали. Опять-таки, не ждите, что люди сами до этого дойдут. Они до этого не дойдут никогда. Человек не в состоянии до этого дойти. Они никогда не начнут вдруг правильно себя вести или правильно воспитывать своих детей. Это мы должны показать пример того, как правильно относиться друг к другу и как правильно воспитывать новое поколение. Нам кажется это абсолютно несбыточным, но все зависит от страданий, которые будут нисходить на человечество. Чем больше человечество будет окунаться во все большие различные страдания, тем легче будет понять людям, что существует методика избавления от этих страданий. Я надеюсь, что наше распространение, оно будет быстрее, чем скорость проявления страданий в мире. Потому что я никому не желаю страданий. Но без каких-то маленьких страданий человек никогда не будет слушать. А сделать так мы должны со своей стороны распространение, чтобы маленькие страдания уже были достаточными для того, чтобы... Он увидел, что мы ему даем изумительное средство достичь не просто избавления от маленьких этих страданий, а достичь фантастического вообще уровня существования, вечности. Ты будешь ощущать себя вне зависимости от своего тела. Ты будешь ощущать себя как природа. Выше всего того, что ты себе представляешь. И все это только правильным выполнением основного закона природы, закона равновесия с обществом. Еще есть? Да. Спрашивает вас Денис из Москвы. Равновесие без подавления эгоизма достигается использованием своего эгоизма для других. Возможно это? Не надо ничего давить. Подавление эгоизма не нужно никому. Вообще не надо... Система исправления нашей природы в равновесие Творцу, она не требует от человека никаких волевых давлений на себя, никаких искажений, никаких постов, никаких обетов, никаких уходов от общества или какого-то насилия над собой. Ни в коем случае. Сказано в Каббале только одно. Свет – высшая сила, сама природа вот эта, которой мы хотим уподобиться, если мы только желаем устремиться к подобию ей, этой природе, она нас исправляет. Нам не надо ничего больше делать. Нам надо только устремиться к ней, к подобию ей, и тогда мы исправимся. То есть в мере стремления моего к природе, в этой мере она будет меня исправлять. Я сам себя исправить не могу. Я могу только попытаться пожелать быть таким, как она, гармоничным, интегральным ее элементом, правильно взаимодействующим в окружающей меня среде, в основном в человеческой среде, ну и в экологии тоже, и в отношении к общей природе. Если я это понимаю, что таким образом я сам себе делаю самое прекрасное, что я могу только, если я правильно сосуществую с окружающей природой, независимо, что делают люди вокруг меня. Это не имеет значения. Я относительно нее работаю. Мне интересно, что со мной. Из того же эгоизма исходя. Если я правильно таким образом желаю поступить относительно окружающей меня всей природы, относительно Творца, то этого достаточно моего стремления, чтобы эта сила его, Творца природы, начала меня исправлять, подгонять под себя, делать меня своей интегральной частью. Мы об этом говорим, как нисходит на человека окружающий свет, который его подтаскивает, подтягивает, поднимает на другой уровень. Неважно, как это выразить. Достаточно от нас только устремления. Устремление к подобию природе, к подобию Творцу, к подобию свойства отдачи и любви, к подобию равновесия, которая существует на всех уровнях, кроме отношения человека ко всему. Вот и все. Этого достаточно. Поэтому никаких насилий, никаких... ничего, кроме как устремления. Это устремление человек может получить, к сожалению, не просто от себя. Он не может в себе сам это развить. Может, немножко за счет чтения всевозможной литературы, но это очень маленькое устремление. В принципе, человек рожден общественным элементом и получает это устремление от окружающей среды. Мы поэтому создаем группы, внутри которых самое главное – это сделать такую среду обитания внутри группы, такую атмосферу, которая бы каждого из нас бы толкала бы к равновесию с природой, толкала бы к сближению с Творцом. Если я от группы получаю такое устремление, то мне больше ничего не надо. В ответ на это устремление природа меня исправляет. Дальше. Вопрос задает Ольга из Франции. Здравствуйте, Раф. В христианстве есть понятие прощения. Что говорит об этом Каббала? Если человек поступил против природы и осознал это, как-то это повлияет прощение? Что-то можно изменить? То, что мы уже сделали в природе, изменить ничего нельзя. Нельзя дважды войти в одну воду, То, что уже сделано, сделано. То, что разрушено, разрушено. Мы единственное, что можем на дальнейшее себя исправить. И поэтому прощения здесь никакого нету, как нет и вознаграждения. А есть только лишь попытка человека устремиться вперед к подобию, к природе, начиная с этого мгновения, когда он это слышит, знает, может реализовать и далее. Но ни в коем случае ни за что за прошлое. Ни за какие прошлые поступки я не могу получить никаких прощений, потому как вообще, как мы учим, никаких прошлых моих проступок нет. Я ничего в прошлом не сделал, ни хорошего, ни плохого. Человек должен видеть себя каждый раз стоящим перед выбором, сделать хорошее или сделать плохое. Но в прошлом никогда ничего не делал. Каждое мгновение человек как будто новый, только что заново родившийся. Так мы должны себя воспринимать. Поэтому не надо окунаться в прошлое, не надо грызть себя за все прошлое. Надо только думать о том, как же я сейчас сделаю то, что передо мной в данный момент. И никаких рассуждений о прошлом. Это все только оттягивает человека, вводит его в депрессию, в страхи. Это все абсолютно неверно. Природа, она механическая природа, какую мы ее видим, и мы должны ее подгонять в настоящем. А все прошлое, его просто нет. Это вообще понятие времени и нашего существования во времени – это все чистая иллюзия, как мы это с вами изучаем в курсе восприятия действительности. И поэтому все эти вознаграждения, наказания, как религия нам говорит, все религии говорят об этом, они абсолютно беспочвенны. Все? Ну, есть еще несколько вопросов, но они уже дальше от темы. Ага, хорошо. Тогда мы с вами посмотрим сейчас еще один клип, а затем перейдем ко второй части урока. Когда я говорил о сохранении себя, я имел в виду не консервацию себя, не дай бог, да, а сохранение своего первоначального чувства, доверия к себе, доверия к тому, что я чувствую сейчас. Безусловно, я могу там завтра или через год быть другим. Это очень трудно, как выяснилось. Это очень трудно в этом современном мире, по-моему, для любого человека. Есть какой-то в этом, ну, практический шаг. Вот какой-то первый шаг, который вы бы сказали человеку: сделай его, и тебе будет легче в этом мире жить. Отказаться от ненужного, не довериться давлению, глупости, влиянию. Вот есть какой-то практический первый шаг? Только найти для себя правильное окружающее общество. Окружающее общество – это та среда, как земля, в которую мы сажаем зерно. Я поместил себя в окружающее общество, я буду таким, как оно. Вы сами понимаете, человек является продуктом того, как на него воздействует окружающая среда. Найти правильную окружающую среду, которая бы дала бы мне уверенность в моих силах, уверенность в том, что я прав, что я обязан себя реализовать таким, как я, которые бы мне помогли в этом. Это самое главное для человека. И поэтому мы в первую очередь, когда человек начинает интересоваться каббалой, развитием своего «я», мы помещаем его в определенную окружающую среду. Это люди, которые вместе со мной занимаются самосовершенствованием. И только лишь единственное, что мы получаем друг от друга, это уверенность в том, что мы правы. Мы правы. Любой человек в мире прав. Он имеет право на самореализацию. Это самое главное его право. А окружающее общество, ни в коем случае не насилуя, оно должно поддерживать человеку вот это право на самореализацию. Единственное, что при этом он не должен мешать другим, не должен уничтожать других, он и другим должен оставлять такое же право. Но вот уверенность он получает от окружающей среды. Мне большая честь и гордость, что на моем жизненном пути была встреча с Равом Михаилом Лайтманом. На прошлой нашей встрече вы заявили, что у России очень много нефти, и неплохо было бы ею поделиться с теми, у кого не хватает нефти. Как глобализация сказывается на личной судьбе человека? Есть ли вообще добро и зло? Или есть добро и зло, которое для меня добро и для меня зло? И человек, вот он хороший, потому что он хорошо поступил со мной, я его сразу считаю хорошим автоматически. А вот он мне сделал гадость, поэтому он подонок. Человечество со времен библейских, оно вряд ли улучшилось, оно ухудшается. Вы рассказываете страшные вещи, да, когда вы произнесли слово «нацизм», мне дурно стало. А вы говорите об этом как о чем-то предрешенном и практически очевидном уже. Не грех ли это? Быть равным Богу. У меня есть такая мысль, что мы пришли на эту землю, чтобы отработать талант, который нам дал Творец. Верно это или нет? Это душа моего отца посмотрела на меня. На мусульманах наряду с евреями очень высокая ответственность. Вы думаете, что поводом для этих войн станет межрелигиозная ненависть? Каббала все-таки это наука или религия? Читала ваши книги и действительно нашла на очень многие вопросы, которые, наверное, нас всех страшно волнуют, нашла ответы. Доброта – это главный элемент духовного мира. Это главное свойство природы. Это основное, я бы сказал, единственное свойство природы – любовь. Теперь мы с вами переходим ко второй части нашего урока. Мы остановились на пункте 11 книги «Наука Каббала», страница 129, вот эта книга. Значит, давайте мы раскроем, у кого она есть, будем вместе читать и объяснять ее. Постепенно мы так пройдем всю эту книжку. Она является основополагающей книгой для понятия вообще всей системы мироздания, всех миров, всего того, что есть в этом мире и в том мире, во всех мирах. Так что если мы будем знать ее, эту систему, это нам очень поможет. Сказано в книге «Зоар» и в статьях Баля Сулама, повторяется, что как человек не может жить в нашем мире без знания законов о нашем мире, что ему может дать положительный эффект, а что отрицательный, чего надо бояться, остерегаться, от чего надо отдаляться, а к чему, наоборот, надо приближаться, быть рядом с чем-то. То есть вот эти знания всевозможных положительных и отрицательных объектов, явлений, влияний, они дают нам возможность выживать. Так вот, человек постепенно в своем младенчестве он получает эти навыки и становится взрослым именно не потому, что он просто становится большим и весит вместо 3 килограммов, когда родился, весит там 30 килограммов или 60, или 90. А он становится большим, потому что он начинает понимать правильно окружающий мир, что в нем полезно для него, а что вредно. Так вот, так же душа человека, мы ее в себе можем раскрыть только в той мере, в которой она будет правильно понимать окружающий мир. В нашем мире природа не дает человеку силы до тех пор, пока у него нет разума. Иначе бы вырастил бы огромный человек с маленьким разумом и наделал бы в нашем мире страшные вещи. Представляете себе человека, у которого не вполне нормальная психика и недостает ума, но огромная сила. Этот человек очень опасный. И природа специально делает так, что в той мере, в которой человечек растет и подрастает, она развивает в нем разум, и в соответствии с разумом дает силы. Представляете, если маленький ребенок имел бы больше силы, чем разума, он бы вокруг себя бы все напортил и себе бы навредил. Поэтому разум и силы должны быть уравновешены. И в соответствии с этим человек получает возможность двигаться, а до этого он сидит или даже лежит, потому что у него нет еще разума управлять своим телом правильно, он может себе навредить и остальным. То же самое в духовном мире. Духовный мир нам не откроется, Мы не сможем в нем существовать до тех пор, пока мы не будем понимать, как он устроен. В мере того, как мы знаем, как он устроен, как правильно мы можем с ним взаимодействовать для пользы, не во вред ему и не во вред нам, мы будем в нем расти. Из точки, которая находится в нас, как зачаток души, мы будем постепенно развиваться. Но это развитие души будет только в той мере, в которой мы будем понимать, а в какую же среду, в какой же мир мы попадаем. Так вот, поэтому нам надо знать заранее, как же устроен высший мир, и если мы вдруг получим вход в него, ощущение его, чтобы мы примерно представляли, как же там нам правильно взаимодействовать. Если у нас не будет этой гарантии правильного взаимодействия с высшим миром, мы его не получим, он нам не раскроется. Минимальные знания для этого мы должны приобрести с вами сейчас, в этом курсе. И как только мы их приобретем, сразу же тот, кто приобретает эти минимальные знания, сразу же для него высший мир раскрывается. И дальше он начинает учиться, но уже на практике, вместе с книжками с нашими, но на практике идти дальше и понимать уже больше, где же я оказался. Итак, давайте продолжим наше занятие. Пункт 11. Наука Каббала. Пишет Баля Сулам. Теперь мы можем понять разницу между духовным и материальным. Если желание достигло своего окончательного развития, четвертой стадии, то такое желание называется материальным и находится в нашем мире. Если же желание еще не достигло своего окончательного развития, то оно называется духовным и находится в мирах духовных. То есть он говорит нам о том, что существует мир бесконечности. Из этого мира бесконечности желание нисходит постепенно до самого последнего уровня. Существует 5 градаций этого желания, которое называется Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера Асия. И последняя часть мира Асия, она называется наш мир. Самый жесткий, самый тяжелый, самый эгоистичный. То есть вот эти 5 миров, 1, 2, 3, 4, 5, они характеризуются, отличаются между собой уровнем желания. Так вот, желание, когда оно достигает самого последнего уровня, оно становится абсолютно эгоистичным и называется материальным. Это уровень нашего мира. А до этого уровня оно называется духовным. То есть мы можем вот здесь вот подвести такую черту и сказать, что это материальный мир, а это все духовный мир. И теперь ты сможешь понять, что все подъемы и спуски, которые происходят в высших мирах, ни в коем случае не являются перемещением в каком-то мнимом пространстве, а являются только изменением желания. То есть, если я говорю о том, что вот здесь находится моя душа, допустим, на каком-то уровне, вот это моя душа, а потом она переместилась куда-то, в другой уровень, вот сюда, то это перемещение по шкале желаний. Всего тут существует 125 ступеней всего в этих мирах. Духовный мир состоит из 125 ступеней. Разница между ними в желании, только в желании. Чем желание выше, тем оно более духовней, Чем оно ниже, тем оно ближе к нашему миру. Самый удаленный от четвертой стадии, мир россиян является четвертой стадией, это номер мира, а тут еще мы напишем стадии. Стадии. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая. Не путать, пожалуйста, номера со стадиями. В стадиях мы называем первую стадию нулевой, потому что она коренная, на ней еще вообще практически нет желания. И поэтому она называется нулевой. А все остальные, они уже развиваются от нее. Значит, самый удаленный от четвертой стадии объект находится на высоком месте. Чем объект приближается ближе к четвертой стадии, тем он считается более низким. То есть это верх, а это низ. Причем верх и низ, естественно, не потому, как я нарисовал сверху и снизу, а потому, что он такой по духовным своим характеристикам. Вот то, что говорит нам Бааль ха-Сулам в 11 пункте. Пункт 12. Следует понять, что сутью каждого сосуда, то есть того, что сотворено Творцом, является только желание получать. Мы с вами уже говорили много раз, что Творец создал только своим светом свет. Он создал только желание. Желание. Все, что выходит за рамки желания получать, никакого отношения к творению не имеет. Вот это желание и есть творение. Все, что не относится к желанию, является сутью Творца. Свет или Творец. Это одно и то же. Почему же мы рассматриваем желание получать как нечто грубое, отвратительное, требующее исправления, если его создал свет, если его создал Творец, прямым своим влиянием на него? Как мы то, что породил Творец, называем грубым, отвратительным, низким? Это все равно, как я бы назвал бы своего маленького сына, который родился. Грубый, отвратительный, низкий, если я был бы как Творец совершенным, то почему я должен сказать о том, что я породил, как низкий, отвратительный? Так вот, говорит он, нам это сделано специально. Творец специально создал своим особым действием воздействие на желание и сократив себя так, чтобы это желание стало грубым, чтобы оно стало низким, чтобы оно стало противоположным ему. То есть первоначально свет и желание, они были подобными. Я пишу «подобие» было между ними. А затем произошло снисхождение. Снисхождение снова мы говорим не о пространстве. Мы говорим по его моральным, по его внутренним параметрам, духовным параметрам, свойствам отдачи. Он упал вниз, этот сосуд, и стал абсолютно противоположным своему первоначальному состоянию. Он стал грубым. Грубый. Эгоистичный. Противоположность Творцу. Для чего? Для того, чтобы сейчас, сегодня, находясь вот на этом уровне, мы могли бы сами поднять себя до уровня Творца в наше первоначальное состояние, сами проделав этот путь. Что нам это дает и для чего нам такая тяжелая работа? Таким образом, если мы поступаем, поднимаем себя с самого низа на самый верх, имеется в виду низ и верх в свойствах отдачи, в свойствах любви, в свойствах подобия Творцу. Когда мы сами поднимаем себя снизу вверх. Тогда мы начинаем понимать, каким образом устроены мы и устроен Творец, замысел Творца, его мысли, его действия. То есть, поднимая себя обратно, мы таким образом достигаем всего того, что есть в Творце. Мы начинаем учиться от него, понимать, что же, кто же он такой. И это все мы приобретаем. Таким образом, мы приобретаем не просто прошлое наше состояние, подобие Творцу, которое исходило от него, потому что он нас такими создал. А мы достигаем этого подобия сами. Мы достигаем равенства Творцу сами, когда поднимаем себя снизу вверх. Поэтому, говорит Бальсом, нам заповедано очистить наш эгоизм с помощью кабалы. В противном случае мы не сможем достичь высшего замысла творения. Какой же высший замысел творения? Сделать из человека равного Творцу. Поэтому человек называется Адам от слова «доме» – равный, подобный Творцу. На этом мы с вами прошли 12-й пункт. 13-й пункт. Подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, допустим, этот стакан отделен от этой ручки в пространстве, ближе или дальше. А духовного пространства, такого как физического, нет. В духовном пространстве не мерки расстояния отделяют, сантиметры, километры, мили, парсеки отделяют нас или предметы друг от друга, а качества духовные. То есть, если два предмета подобны, они ближе, если они различны по своим свойствам, они дальше. Поэтому он говорит так. Подобно тому, как материальные объекты отделяются друг от друга расстоянием в пространстве, духовные объекты отделяются друг от друга в результате различия внутренних свойств. Нечто подобное происходит и в этом мире. Допустим, два человека имеют сходные взгляды, симпатизируют друг друга, и никакие расстояния не могут повлиять на симпатию между ними. И наоборот, когда их взгляды принципиально отличаются, они ненавидят друг друга, и никакая близость расстояния не сможет их соединить. То есть я могу быть рядом с кем-то физически, а внутренне, душевно, противоположно ему, далек от него, как будто нахожусь на противоположном конце земли. И наоборот, я могу быть очень далеко от своего любимого человека и чувствовать всю близость к нему. Таким образом, свойство сходства во взглядах сближает людей, тогда как различие в взглядах разделяет их. И не о физическом расстоянии мы говорим, а только лишь о уровне человека. Не на механическом уровне, а на уровне нашем душевном и духовном. Если же природа одного совершенно противоположна природе другого, то люди далеки друг от друга. Поэтому в духовных мирах удаление, сближение – это процессы, происходящие только согласно подобию внутренних свойств духовных объектов. Поэтому мы делим духовные объекты на несколько таких состояний. Если свойство объекта номер один, свойство объекта номер два полностью противоположны друг другу, мы говорим, что в каждом объекте существует 613 желаний. Мы потом с вами будем это изучать. В любой душе, в любом духовном объекте 613 желаний. Если все 613 желаний одного отлично от всех 613 желаний другого, то расстояние, на которое удалены они друг от друга, будем называть бесконечностью. Если они не в свои 613 желаний, а в меньшее количество удалены друг от друга, допустим, один объект от второго отличается, значит, в каждом из них 613 желаний, но отличаются они, допустим, только в 20 желаниях друг от друга. Тогда они уже сблизились, и это эти 20 желаний, отличных друг от друга, противоположных, они определяют расстояние между ними. А если объекты эти сблизились так, что между ними существует общее желание, то они входят в контакт. А если они полностью подобны в своих 613 желаниях, то они накладываются друг на друга. Вот так я это нарисую. То есть 613 в каждом из них одинаковы. Они не одинаковые желания, но они в ту же сторону, в тот же вектор. Существует совпадение свойств, устремлений, намерений. Вот этим определяется расстояние, сближение, удаление друг с другом. Так же, как между людьми в нашем мире. Так что мы должны это принять во внимание. И поэтому, когда мы читаем каббалистические книги, и говорится сближение, отдаление, ни в коем случае не представлять себе удаление или сближение в физическом пространстве, а только лишь в свойствах одного и другого объекта друг относительно друга. Есть вопросы? Да, есть вопросы по даже по теме, то, что мы сейчас рассматриваем. Спрашивает вас Арон из Соединенных Штатов, штат Калифорния, Сан-Леандро. Уважаемый Раф, я бы хотел уточнить, когда в четвертой стадии Малхут создается творение, желание, это будущее неживое, растительное, животное и души, или это только будущее Адама Ришон? И где тогда граница между мирами и душами? Между всем творением и Адамом. Я скажу, хотя это еще выходит за рамки нашего курса, но я скажу. Дело в том, что после того, как появилась Малхут мира бесконечности, она состоит из 9 сферот и из себя, из самой 10. Вот это Малхут, а это первые 9 сферот. Включение Малхут в 9 сферот, когда она их ограничивает всевозможным образом под себя, создает миры. Отсюда происходят все миры. Включение 9 сферот в Малхут создает из Малхут душу, душа. Вот отсюда и происходят миры и душа, которая находится внутри них. Мы это с вами будем изучать. Кстати говоря, скоро, через несколько пунктов, может быть, даже уже на следующем занятии, мы с вами это будем изучать. Но, в принципе, знайте об этом. Включение Малхут в 9 сферот порождает миры, включение 9 сферот в Малхут порождает души. Душа. А потом эта душа разделяется на много душ. Еще? Еще вас спрашивает Вадим из Питера. Раньше я слышал, что мы выходим в высший мир посредством усилий, а теперь вы говорите про знания. Значит, вот как, в чем... И усилия, и познания, только не ограничение себя в каких-нибудь своих желаниях. Вот с завтрашнего дня я начинаю сидеть на диете, я не сплю, я не ем, я не прекращаю всю деятельность, я ухожу с работы, я занимаюсь только каббалой и так далее. Ни в коем случае этого делать нельзя. Только лишь высший свет, влияние высшей силы на нас исправляет нас. И ни в коем случае наши действия. Мы должны единственное, что сделать, получить от окружения, от группы дополнительные же стремления к подобию Творцу. И вот это устремление дополнительное, когда мы захотим к нему приблизиться, оно нас исправит. Оно вызовет на нас положительное воздействие свыше. Только это исправляет человека. Никакие физические действия, никакие ограничения. Продолжайте быть такими, как вы есть. Ни в коем случае насильно ни к чему себя не принуждайте. Вы будете меняться сами, постепенно, в результате учебы, в результате воздействия на вас, окружения вашего и, главное, высшей силы, высшего света. И это ваше изменение будет правильным, логичным, таким, каким делает эта природа. Но не вы сами, исходя из своего разума и всевозможных выдумок. Можно еще вопросы? Спрашивают наша группа из Чили. Каббалисты, в отличие от всех остальных, оправдывают природу или Творца. Можно ли предположить, что тогда они не страдают? Верно ли это? Каббалист не страдает, а как же он может страдать, если он знает сейчас уже заранее, что он включен в вечное существование, имеет дело с вечной силой, приближается к ней, он находится в взаимодействии с ней. Может быть, сейчас еще не совсем явно, с каждым днем все ближе и ближе. Обязательно, даже если это не ощущает. И в итоге его действий, он входит в духовное, вечное, совершенное существование. И где же здесь есть причины для того, чтобы страдать, переживать? Нет причин для этого. Если я нахожусь в контакте с высшей силой, и только я против нее, и она против меня, то какие же могут быть причины вообще для чего-то плохого? Нет плохого ничего в мире. Если человек начинает только серьезно контактировать с природой, с высшей силой, то он уже должен чувствовать себя хорошо. Я должен на этом закончить наш сегодняшний урок. Мы сейчас еще посмотрим с вами 1-2 клипа, и я приглашаю вас на все наши вообще другие уроки. Пожалуйста, присутствуйте на них, и мы быстрее будем все вместе продвигаться. Я всех вас приветствую. Я поздравляю вас с наступающими всевозможными конгрессами в Европе и в Америке. И надеюсь, что вы там по мере своих возможностей будете на них присутствовать. Я советую по мере возможности, по договоренности с организаторами сочинских мероприятий по распространению каббалы, участвовать в них. Я очень вас прошу в мере возможности помочь нам своими силами и материально в распространении каббалы через отдыхающих в Сочи со всей России, даже не только России, со всего бывшего СНГ. Давайте вместе возьмемся за это, и вы увидите, насколько такое мероприятие, как распространение, оно показывает, что вы отдаете миру, что вы желаете быть с ним в равновесии, оно вас быстро духовно поднимет. Удачи вам! Всего наилучшего, до следующего занятия через неделю. Будьте здоровы.